маленький кожаный мех для вина, который имел при себе каждый королевский солдат, также редко встречался у карлистов. Зато у гусар были прекрасные лошади, которых они отнимали у поселян, а офицеры пользовались всевозможными удобствами и наслаждениями благодаря богатому жалованию, получаемому от претендента на престол. Теперь подойдем незаметно через ущелье к лагерю генерала Кабреры и рассмотрим его. Была ночь. Солдаты аванпоста стояли, прислонившись к выступам скал, или лежали, держа во рту любимые глиняные трубки. Некоторые из них насвистывали удальскую песню или ругались, что именно сегодня прикомандированы к аванпосту, когда король, как карлисты привыкли называть Дона Карлоса, появился в лагере и щедро угощает солдат деньгами, вином, ликерами и фруктами. Темное ущелье было так узко, что в нем едва могли пройти рядом 6 солдат. Издали долетал несвязный шум и говор. Тропинка вела к плоскогорью, ярко освещенному луной, на котором было раскинуто множество серых палаток. Войско доходило до 10 000 человек, так что на плоскогорье находился целый городок серых палаток, изрезанный улицами и переулками, оживленный солдатами. Множество разносчиков и маркетантов сновали туда и сюда, продавая табак, пучеру, ликер, вино, а для офицеров шоколад и сигары. Каждый полк образовал 1/4 этого городка. Посредине стояли оживленные палатки генерального штаба, отличающиеся величиною и роскошью, при которых находился караул. Они были устроены с полным комфортом, так нравящимся высокопоставленным военным людям. Перед одним из маркетанских шатров раздались шумные голоса. «Да здравствует король Карлос!» — кричал хриплый голос, обладатель которого так высоко поднял свой бокал с вином, что забрызгал себя и своих раскрасневшихся соседей. «Виват король! Он испанец, и он брат нашего покойного короля!» — воскликнул другой и безостановочно пил за здоровье Дона Карлоса. Вокруг грубо сколоченного походного стола с разгоряченными лицами сидели 2 гусара и улан. Они жадными взорами следили за игрой в кости, не обращая внимания на крик и возгласы. Стук костей смешивался с восклицаниями «Виват!» и производил какой-то неясный гул. «Вина!» — сказал один из гусар, постоянно проигрывавший и с каждым разом уменьшавший свою ставку. «Ты должен ставить столько же, сколько и я!» — крикнул ему, счастливо улыбаясь, улан, и стукнул кубком. «Опять выиграл! Платите, если у вас только остался какой-нибудь реал!» «Небось, у нас осталось денег побольше, чем ты получишь, галыш! Ты, кажется, свои-то только игрой и накопляешь! Вина сюда! Ведь я приказывал! Глух, что ли, мерзавец, маркетант!» «Вы сердитесь, потому что проигрываете ставку за ставкой. Хвостуны! Дурачье!» — воскликнул улан. «Уж не воображаете ли, что обыграете меня?» «Молчи, собака! А не то я зажму тебе рот. Попробуй, хвостун! Ведь я не боюсь вас, оборванцев!» «Вот тебе ответ!» — воскликнул один из гусар и так сильно ударил улана по лицу, что кровь хлынула у него из носу и изо рта. Это был сигнал ко всеобщей драке. В один миг солдаты разделились на партии, и скоро вся 1/4 лагеря была в движении. Раздавались неясные брань, крик, штыками были нанесены опасные раны и окровавлены многие головы. Подобные сцены ежедневно случались в войске карлистов.